Тот шагнул через порог и сразу же остановился. Посмотрел Антипу в глаза и сказал: «Я сегодня виделся с Рольфом Хилли. Он рассказал, что ты заказал зимним волкам мое убийство». «Чего?» – делано удивился Антип. «Какое еще убийство? Да я впервые слышу про таких людей, ваше благо». «Стоп, стоп!» – Терновский поднял ладонь. «Я все выяснил. Про заказ, про твоих родных и так далее». Ивлев отступил на шаг и сжал кулаки. Зыркнул по сторонам, размышляя, что схватить для защиты. «Я пришел извиниться», — сказал вдруг Эспер. «Извиниться?» — застыв, повторил Антип. «Да, мне жаль, что твои сестры и зять погибли от лап чудовищ. Это целиком моя вина, и я понимаю, что деньги, которые я выплатил, не вернут их к жизни». «Как и мои слова», — хмуро проговорил Терновский. «Однако ты должен понять, что и твоя месть их не вернет». «Я понимаю». «Хорошо, тогда все, о чем я прошу, это о прощении», — барон глубоко кивнул. «Я не собираюсь докладывать в полицию о твоем преступлении, но больше не пытайся причинять вред мне или моей семье. Я прощаю тебя взамен на то, что ты простишь меня. Мы договорились?» «Да-да», — на глаза Ивлеву неожиданно навернулись слезы. «Хорошо, прощай». Эспер открыл дверь и исчез в ночи. Антип же сел прямо на пол и заплакал от горя и вместе с тем от облегчения. Непонятно почему, но ему казалось, что сестры теперь отомщены. Г. Дальнегранск. 5 дней спустя. «Добрый день, агент», — сказал я, кивая представителю Черного Орла. «Не думал, что вас опять пришлют ко мне. Мы встретились неподалеку от портальной площади Дальнегранска. На ней, к слову, уже начали проводить работы по облагораживанию. Я действительно держу слово. Добрый», — пробурчал Шилов, поправляя воротник своего черного пальто, а потом тонко улыбнулся. «Почему это? Мне есть чего опасаться?» «Нет, но все-таки мы с вами почти сразились». «Ну и что? Считайте, что я ваш куратор, господин Терновский. Мы увидимся еще не раз. Не могу сказать, что рад это слышать. Держите», — я передал ему маленькую деревянную коробочку. «2, как договаривались». Агент на всякий случай заглянул внутрь, чем заставил меня неодобрительно цокнуть языком. «Думал, мы доверяем друг другу. После случившегося доверие организации к вам упало», — ответил Евгений, захлопывая коробочку. «Но поскольку новую договоренность вы соблюли, считайте, что оно восстановлено». Он вытащил из кармана конверт и протянул мне. Я не стал пересчитывать деньги, уверенный, что там ровно 10 тысяч. «Прекрасно. Что-нибудь еще?» «Нет», — коротко ответил Шилов. «Пока». «Вот и хорошо. Всего доброго», — сказал я и направился к машине. Сразу после встречи с агентом мне предстояла встреча в казарме. Офицеры сказали, что разработали план по нападению на стоянку зимних волков. Бойцы были готовы и оснащены как надо. Они даже провели учения, основываясь на том, что нам предстоит 2 маршрута, здесь и здесь, — указал на карту майор Коржинов. По словам этого Армура, левой тропой пользуются чаще. Отправим туда основной отряд. По правой тропе отправим спецмашину под командованием Ведьмака. Он сказал, что сможет взломать магическую защиту противника. Если нет, то машина должна выдержать натиск. «Хорошо», — сказал я, — «но там ведь много чудовищ, как с этим быть?» «Я разобрался», — махнул рукой Яромир. «Отнес амулет Армура артефактору. Тот изучил его и сказал, что может изготовить копии. По качеству будет не хуже». «Замечательно. А ты что думаешь, Лучезар?» «Отличный план», — пожал плечами тот. «Мы с господами офицерами вместе его разработали. Ворвемся с 2 сторон, нанесем поражение, соберем трофеи и уйдем. На словах звучит, как легкая прогулка», — хмыкнул я. «Но точно мы не знаем, что нас ждет». «Хилли сказал, у волков есть несколько годи». «Кого?» — переспросил Лучезар. «Годи. Скандинавские жрецы. Если мы не проломим оборону сходу, они могут применить какой-нибудь сильный ритуал». «Значит, штурмуйте сразу», — сказал Коржинов. «Пушки от Левина вчера доставили, можете взять их с собой. Обстрел, атака на спецмашине, затем пехота. Волки не ожидают нападения, так что вы должны справиться». «Решено», — кивнул я. «Завтра утром отправляемся на охоту на волков». Глава 22. Армур не обманул. Тропа, о которой он говорил, отыскалась быстро. Скандинавские амулеты сразу же отреагировали, стоило нам ступить на тропу, символы на них загорелись серебряным светом. «Хорошо, артефактор постарался на славу». Отправив вперед разведчиков, мы не спеша погружались в чащу. Разведчики вскоре вернулись, притащив с собой связанного скандинава. На развилке дозорные были, «Ваше благородие», — сказали, бросая потомка викингов к моим ногам, — «одного живым взяли, а второго, в расход, маговинтовку в деле опробовал». Разведчик с улыбкой приподнял снайперку, доставшуюся нам от спецназа Бехтеевых. «Ну и как она, больше жены полюбил», — рассмеялся гвардеец. «Ну что же ты так, жену надо любить больше оружия», — я наклонился к пленному. «Здравствуй, друг, ты знаешь, кто я такой, да по гербам уже вижу, кто вы, сука, такие», — прорычал тот. «Вот и славно, слушай внимательно, ты расскажешь мне то, что я хочу знать, взамен мы оставим тебя в живых, ну, или отправим в Вальхаллу, как пожелаешь. Если вы меня казните, я не попаду в Вальхаллу, знаю, знаю, поэтому дадим тебе нож, выйдешь биться с моим гвардейцем, умрешь в бою, попадешь, не так ли?» Скандинав удивленно распахнул глаза и протянул: «Ну да, что выбираешь?» Нахмурившись, он пробормотал: «В живых оставьте, хороший выбор, я не осуждаю, в Вальхаллу ты еще успеешь. Теперь рассказывай, есть ли на дороге еще дозорные?» «Нет, за развилкой только чары, эти амулеты защитят от них». Я вытащил из-под одежды висящую на шнурке деревяшку. «Откуда они у вас?» — возмутился волк. «Ну да, защитят, только годи сразу узнают, кто идет, у кого вы отобрали амулет». «Неважно», — ответил я. «Следующий вопрос, сколько человек сейчас на стоянке?» «Точно не знаю, человек 40, а годи, двое, их всего трое было. Иран ушел против вас ритуал творить, не стал скрывать наемник. Я так думаю, в живых его уже нет». «Правильно думаешь, что по обороне, укрепления, пулеметы?» Скандинав рассказал все, что знал, и мы его отпустили. Я не беспокоился о том, что он может как-то передать своим, что мы идем, учитывая, что он рассказал об амулетах, годи и так узнают, если уже не узнали. Ведь раз они чувствуют, когда амулеты оказываются на тропе, то почувствуют не только тот, что мы отобрали у Армура, но и четыре десятка других. «План прежний, ваше благородие?» — спросил Лучезар, когда основная колонна добралась до развилки. «Да, прежний. Одна пушка по левой тропе, другая по правой», — указал я. «Спецмашина с Яромиром по правой. Все готовы? Вперед!» Мы разделились и двинулись дальше через чащу. Тропа была довольно узкой, грузовику, который тащил за собой пушку, было тяжело пробираться по ней, но тяжело, не значит невозможно. Поэтому хоть и медленно, но верно мы приближались к цели. Снова отправленные вперед разведчики вернулись. «Километр до стоянки, ваше благородие. Они купол включили». «У них есть купол?» – удивился я. «Ничего себе, не могу точно знать, господин, но, мне кажется, слабенький. Прозрачный, по крайней мере. Да, если прозрачный, то скорее всего не слишком крепкий. Потому что чем плотнее энергетическая защита, тем хуже через нее видно. Например, тот купол, что над Дальнегранском, полностью непрозрачный. Пушками расковыряем», — сказал я. «Лучезар, какая у них дальность стрельбы? Если навесом стрелять, уже отсюда добьем». «Хорошо, тогда готовьте». Пушку отцепили от грузовика и привели в боевое положение. Любо-дорого было взглянуть, как быстро и слаженно работали гвардейцы. Не зря их муштровали инструкторы Влада. «Заряжай, заряжено, готовься, выстрел, выстрел». Грохот разнесся по всему лесу. Вороны и другие птицы, издав возмущенные крики, взмыли в воздух. Через несколько секунд издалека раздался взрыв. Тут же пришел двойной сигнал на артефакт. Это были разведчики, которые подошли ближе к стану врага и наблюдали за результатом. «Недолет», — расшифровал Лучезар. «Пришел еще сигнал, одинарный, 100 метров, сказал Зар, корректируйте огонь. Второй выстрел, судя по сигналу, попал в цель, а потом до нас донеслось эхо справа, пушка второй группы тоже приступила к обстрелу. Отлично, воскликнул Лучезар, работайте, мы отправляемся», он сунул артиллеристам сигнальный артефакт. «Следите, когда пропищит, чтобы нас не накрыло». «Так точно, капитан». Мы ускоренным маршем двинулись вперед, и ровно тогда, когда преодолели разделяющий нас и стоянку километр, купол разрушился. Я осмотрел лагерь врага. Длинные деревянные строения в скандинавском стиле, узкие улочки, стойбище для овец. Такое чувство, будто мы действительно оказались где-то в Скандинавии. Молодцы, постарались, чтобы создать аутентичное поселение для своего клана. Даже жаль, что придется его разрушить. Зар активировал сигнальный артефакт и скомандовал: «Оружие к бою, на штурм». «Годи, если и хотели сотворить против нас какой-то ритуал, не успели его сделать. Мы напали с двух сторон. Машина спецназа ворвалась на центральную площадь и устроила настоящую вакханалию. Скандинавы яростно сопротивлялись. Но из оружия у них были только винтовки и автоматы, ничего того, что могло бы противостоять бронемашине. Да и хотя они узнали о нашем приближении заранее, подготовиться как следует все равно не успели. Таким образом, меньше чем за полчаса все было кончено. «Конунг Вульфгар, ваше благородие, ко мне привели здоровенного мужика с залитым кровью лицом. У него была густая борода, как у истинного патриарха, и взгляд хищника. Оказавшись рядом со мной, он процедил: я признаю поражение, Терновский. Вы пришли, как воины, и одержали победу». «Так и есть», — сказал я. «История твоего клана сегодня подошла к концу». «Это была славная история», — сказал Вульфгар. «Я ни о чем не жалею. А стоило бы. Насколько я знаю, вы много зла принесли людям. Мы не творили зло. Мы жили так, как нам нравилось, и силой брали то, что хотели. Так ведь отбирать чужое силой — это зло. Ты так не думаешь?» — хмыкнул я. «Все мои люди уже пируют в Вальхалле», — сказал конунг, оставив вопрос без ответа. «Я прошу лишь об одном. Отправь меня к ним, Терновский. Позволь умереть с оружием в руках». «Да будет так», — сказал я. «Развяжите его и дайте нож». С Вульфгара сняли веревки, и гвардеец вручил ему нож. Конунг взвесил его в руке и усмехнулся. «Детская игрушка. Ну да ладно, сойдет. Может, я даже успею пустить кому-нибудь кровь». Заорал он и бросился на меня. «Не успеешь», — качнул головой я. Магическое пламя ударило в грудь конунга. Он споткнулся и покатился по земле, остановившись у моих ног. Из опустевших глазниц поднимался дым, а на лице застыла странная яростная улыбка. Вот теперь история зимних волков действительно подошла к концу. Трофеев мы получили изрядно: оружие, боеприпасы, запасы провизии, скот и пара стареньких автомобилей. Овец и машины можно было продать, да и деньги мы тоже отыскали. В сейфе конунга нашлось почти 7000 рублей, которые я решил разделить между гвардейцами как премию за успешную операцию. Можно было сказать, что в Сибири у рода Терновских больше не осталось врагов. Пока что, но несколько спокойных месяцев у меня все же есть. Эти месяцы пролетели быстро. Случилось много того, о чем стоит рассказать. Рекламное агентство Терновского продолжало развиваться и приносило все больше денег. Не говоря уж о том, что в Москве открылось рекламное агентство Смолина, открытое под именем одного из вассалов Влада. Оно только начинало расти, но уже за первые пару месяцев принесло заметно больше денег, чем мое сибирское детище. Было даже немного обидно, что работает оно не под моей фамилией. Впрочем, получая хорошую прибыль, с этим можно было смириться. А работу я организовал таким образом, что мне приходилось только заниматься контролем, все оперативные задачи выполняли сотрудники. Да и большую часть контроля я передал Степану Вашину. Тот хорошо справлялся с должностью управляющего делами рода, и получал от этого неприкрытое удовольствие. Как следствие возросших доходов, моя гвардия тоже значительно выросла. 300 солдат, техника, артиллерия и, что самое важное, отличная подготовка. Места в казармах стало не хватать, и я серьезно задумался о том, что надо расширяться. Только в Дальнегранске это было сложно сделать. Место под куполом было ограничено, и надо было либо покупать новые генераторы и расширять купол, либо переезжать в другой город. Я начал заниматься этим вопросом. Но пока, чтоб не прерывать развитие гвардии, организовал ведьмачий отряд. Яромир обучал новобранцев охоте на чудовищ, и это неожиданно стало еще одной статьей доходов. С помощью Бехтеева мы смогли организовать поставки тел чудовищ в Большую Россию. Если быть точнее, то их закупал Биарит, тот самый алхимический заводик, который громовержцы захватили и разграбили во время войны. Странно повернулась судьба. Сначала мы воевали, теперь стали друзьями и деловыми партнерами. Да и с Белославой у Петра все было прекрасно, они регулярно встречались, и, насколько я знал, их отношения становились все серьезнее. Бехтеев, как и обещал, обучил меня технике смещения. Это оказалось сложно, но я справился. Овладел ей пока что не так хорошо, как Петр. На каждый скачок уходило слишком много энергии. Но я тренировался, и с каждым разом получалось все лучше. Теперь я смогу удивить врагов в бою. Смещением владеет далеко не каждый, и, если грамотно им пользоваться, можно наносить очень неожиданные и эффективные удары. Мандрагора была достроена и начала приносить первую прибыль. Благодаря тайным источникам я узнал, что Левин меня немножко обманывает, подсовывая заниженные цифры. Ничего удивительного, конечно, но все равно неприятно. Я мог бы снова надавить на Андрея, но предпочел махнуть рукой. Как и обещал ему, продал свою долю в фабрике за приличную сумму, и деньги вложил в более перспективные и спокойные дела. Если б я продолжал заниматься мандрагорой, это в итоге принесло бы мне только проблемы, уверен. Про Эспера Григорьевича, моего деда, нашлась кое-какая информация. Милослава смогла узнать, что он действительно покинул Дальнегранск, но куда отправился, оставалось тайной. Пока отдел разведки Тарковских не выяснил, что следы дедушки вели на Дальний Восток, он провел там несколько лет, а потом, тщательно скрывая следы, вернулся в Большую Россию. Куда именно, неизвестно. Бывший князь постарался сделать все, чтобы его не нашли. Как интересно, ведь он вернулся в княжество, получается, задолго до моего рождения. Куда отправился потом? В Европу? Или остался в России? Я стал всерьез подумывать о том, чтобы запросить информацию у Черного Орла. Не сомневался, что им наверняка что-нибудь известно, но не хотелось оставаться им должным, поэтому пока я отложил это дело в долгий ящик. Недавно я узнал, что в Рязани тоже открылось рекламное агентство. Что интересно, открыл его один из сотрудников, который до этого работал на меня в Москве. Владислав навел справки и уверенно сообщил: это был шпион. Молотов понял, что наш с тобой Смолин подставное лицо, и на самом деле предприятием управляешь ты. Следовало ожидать, сказал я. Да, конечно, он не тупой. К тому же, твое дело действительно очень перспективное, не только Молотов это видит. В Москве уже открылось два агентства, кроме нашего. Правда, Молотов ухитрился узнать, как работает дело изнутри. Тоже следовало ожидать. Угу. Никита лично вливает деньги в свое агентство и захватывает рынок в Рязани. Так что теперь наше соперничество выходит в область коммерции. Что ж, потягаемся, я улыбнулся Телеваксу. Посмотрим, кто кого. Мы обсудили еще кое-что и закончили разговор. После него я снова всерьез задумался о том, чтобы найти для своего рода новое место. Дальнегранск стал нам тесен. Кроме того, я был здесь, по сути, на птичьих правах, в том смысле, что я не обладал никакой собственностью, дом числился за родом Тарковских, поскольку ранее принадлежал моему деду и потом был куплен Владом. Земля, на которой стояли казармы, была в аренде. Я не мог купить ее, поскольку для этого необходимо было стать вассалом Тарковских, а Владислав ни за что бы не согласился принять меня, хотя бы по причине того, чтобы не раскрывать факт нашего союза князю Молотову. Да и вообще, мне надоела Сибирь с ее куполами, опасными дорогами и отсутствием светской жизни. Я мечтал вернуться в княжество, о чем и сообщил Владу при очередной беседе. «В московском я тебя точно не приму», — сказал он. «Есть другие варианты?» «Да, Смоленское. Думаешь, если князь однажды передал тебе привет, то будет рад сделать своим вассалом?» С сомнением хмыкнул Владислав. «Это можно узнать», — равнодушно ответил я. «От тебя мне нужно, чтобы ты официально отменил изгнание, или выдал послабление, не знаю. Это можно сделать, конечно. Повод подыщем», — задумчиво сказал Влад. «Но ты же понимаешь, что, если я отменю изгнание, Молотов тут же набросится на тебя. С чего бы? С того, что пока мы делаем вид, будто на самом деле не очень дружим. Он-то уже наверняка раскусил, что это не так, но все еще может сомневаться. Но вот если ты вернешься в княжество...» «Да, понимаю. Плевать, мне надоело сидеть в Сибири, мне нужен простор. Так я смогу быстрее набирать силу и помогать тебе, в том числе». «Хорошо, хорошо», — с улыбкой в голосе сказал Влад. «Договорились. Можешь попробовать встретиться со смоленским князем». Илья Романович Грушицкий, князь Смоленска, не сразу согласился на встречу со мной. Первый официальный запрос был отклонен, ответа на второй пришлось ждать неделю. Полагаю, князь прощупывал почву и выяснял, насколько опасна для него может быть такая встреча. В том плане, что он ведь знал о конфликте между Москвой и Рязанью. Наверняка понимал, что я в нем участвую, и также понимал, что, если встретиться со мной на официальном уровне, это будет сигналом князю Молотову, мол, Смоленск на стороне Москвы. Но на встречу Илья Романович все же согласился, а от Влада я получил официальное разрешение посетить Большую Россию. Правда, ко мне приставили конвой, но я-то понимал, что на самом деле это охрана, а не надзиратели. Поместье смоленского князя располагалось за городом, но меня он решил принять в конторе в центре Смоленска. Богатый кабинет, отделанный золотом, так и кричал о достатке владельца. Бедных князей в России не было, но не все из них стремились выставлять богатство на показ. Илья Романович не стеснялся. Он и сам был одет в дорогущий бархатный костюм, а на пальцах блистали перстни с бриллиантами. Эспер Александрович, таким же бархатным, как костюм, голосом приветствовал он меня. Рад встрече. Взаимно, ваше высочество, я коротко поклонился и пожал князю руку. Мы уселись за стол, выпили чаю со сладостями и какое-то время поговорили о разных пустяках. Грушицкий живо интересовался, как живут люди в Сибири, и удивлялся тому, насколько там на самом деле опасно. Да уж, не представляю, как вы смогли так возвыситься в столь неблагодатном месте, покачал он головой. Разве я сильно возвысился? Спросил я. Конечно, из нищего изгоя за год превратились в весьма могущественного дворянина. По меркам баронов, конечно же, улыбнулся Илья Романович. Не сочтите за оскорбление, что вы, я прекрасно осознаю свое положение. Именно поэтому хочу его улучшить. Похвально, похвально. Князь постучал пальцами по столешнице. Насколько я полагаю, именно свои перспективы вы и хотели со мной обсудить. Вы проницательны, княже, улыбнулся я. Слушаю, Грушицкий принял деловитый вид. Все очень просто, ваше высочество, и одновременно очень сложно. Я хочу вернуться в Большую Россию. Мой брат-князь готов отменить изгнание, но не готов сделать своим вассалом. Понимаете, это будет слишком явным сигналом для наших недругов. Вы говорите о князе Молотове, сказал Илья, и это был не вопрос. Да, кивнул я. Вы, конечно же, в курсе, что между ним и моим братом. Я знаю гораздо больше, чем вы думаете, Эспер, как-то зловеще произнес князь. Что вы имеете в виду? Вы слышали о похождениях вашего деда, который был вашим тезкой? Да, кивнул я. И о настоящих причинах конфликта я тоже знаю. А вы, я тоже. Никита Молотов гораздо ближе к вам, чем вы считали раньше, правда. Это так, но я вынужден рассказать вам кое-что еще, Эспер, сказал Грушицкий, глядя мне в глаза. То, что вам не понравится, кое-что о вашем брате, о Владиславе, да, дело в том, что все случившееся, смерть вашего отца и старшего брата, начало конфликта с Рязанью, да и вообще то, что князь Молотов решился покуситься на Москву, это вина Владислава, что вы имеете в виду, нахмурился я, то, что и сказал, если бы не ваш брат, всего этого бы никогда не случилось, говорите прямо, ваше высочество, вы точно хотите знать? Поигрывая перстнями, спросил Илья, сначала говорите такое, а потом спрашиваете, хочу ли я знать, я не удержался и повысил голос, конечно, хорошо, тогда слушайте, глава 23, о конфликте между вашими родами мне известно давно, начал князь Грушицкий, я был свидетелем того, как ваш дед пошел на Рязань войной, сколько вам лет, не удержался я от вопроса, 104 года, мне было 23, когда началась та война. Мой отец и ваш дед, Эспер Григорьевич, были весьма дружны, поэтому отец без сомнений поддержал его в походе против Рязани. Я молча кивнул, хотя и сомневался, что дело было только в дружбе. В политике ни у кого нет друзей. Тогдашний князь Смоленска наверняка преследовал какие-то свои интересы. В конце концов, мой дедушка был неправ по всем фронтам. Мало того, что обрюхатил чужую жену, так после этого еще прикончил ее мужа и пошел на род войной. А теперь нам с Владом приходится разгребать последствия всего этого. Гордиться таким предком было сложно. Да я и не пытался. Меня гораздо больше интересовало, что Илья Романович имел в виду насчет Влада. Что значит, он виновен во всем, что случилось. Но война, как вы знаете, не увенчалась для Москвы успехом, продолжил князь. Поэтому ваш дед оказался в опале и был сослан в Сибирь. Эта часть истории мне знакома, сказал я. Кстати, вы не знаете, что он делал в Сибири. Ну как же, основал Дальнегранск, а затем отправился на Дальний Восток. Это я тоже знаю. А потом, судя по всему, сгинул где-то в глуши. У меня были другие сведения. Судя по тому, что сумели нарыть Милослава и отдел разведки Тарковских, дедушка вернулся в княжество под чужим именем, но здесь след потерялся. Я думал, Грушицкий знает больше, однако, увы, впрочем, не о дедушке сейчас. Простите, ваше высочество, но при чем здесь мой дед? Вы хотели рассказать что-то о Владиславе? Конечно, кивнул князь. Блеснув перстнями, Он взял чашку с чаем и сделал бесшумный глоток. Также тихо поставил чашку на стол и сказал: «Я просто хотел обозначить, что мне известны все детали конфликта. Кое-что я видел лично, что-то знаю из первых рук. Просто вы должны понимать, что в этом аспекте от меня нечего скрывать. И я тоже ничего от вас утаивать не собираюсь. Тогда рассказывайте», скрипнув зубами, сказал я. Илья Романович недружелюбно прищурился, но потом приподнял уголки губ. «Что ж, слушайте, Никита Молотов понятия не имел, кто его отец. Может, он и слышал про войну между княжествами, но ему наверняка скормили то же, что и широким массам. Что же, князь Испер Тарковский поднял мятеж?» «Ну да», хмыкнул я. «Простите, что опять перебил. Продолжайте, княже, прошу вас». «Так, получается, Молотов не знал о нашем родстве?» «Да, но узнал благодаря Владу. Теперь мы начали подходить к сути, и я весь обратился вслух, даже будто дышать перестал. Должно быть, ваш отец Александр тоже скрывал от вас правду. Но, насколько мне известно, Владислав каким-то образом узнал о тайне происхождения князя Молотова и сделал сомнительный вывод о том, что может получить трон Рязани». «Каким образом?» – удивился я. «Очень просто. Он собирался убить Никиту, а затем объявить о родстве между семьями. Технически это бы дало Тарковским право претендовать на Рязанское княжество. С такими же намерениями и мой дед объявил войну, разве нет?» «Конечно, нет». Грушицкий позволил себе смешок. Он хотел, чтобы Никита занял трон. А ведь мальчика хотели выбросить из линии наследования как бастарда, а то и вовсе убить. Но Испер Григорьевич добился своего. «Подождите, не понял я. То есть, получается, войну он выиграл?» «В каком-то смысле да. Большую часть Рязанской гвардии он разбил и даже смог отразить атаку имперских полков. После этого ваш дед провел с государем переговоры, и все стало как есть. Никиту сделали наследником Рязани, ну а Испер Григорьевич сложил титул в пользу вашего отца». «Как-то странно все», – пробормотал я. «Дедушка добился цели, зачем тогда отправился в изгнание?» «Таково, должно быть, было условие императора. Он не мог позволить вашему деду оставаться князем. Можно радоваться, что весь род Тарковских не подвергся гонению». «Вы правы», — сказал я, «но мы опять отвлеклись от темы». «Действительно, но вы и сами прекрасно можете понять, к чему я веду. Владислав организовал покушение на Никиту, именно, неудачное. И после этого Молотов узнал о связи между вами. А может, знал уже давно, просто не хотел начинать конфликт. Однако он посчитал, что Тарковские ударили первыми и руки у него развязаны». «Неудивительно, у меня вдруг заболела голова, и я с усилием потер лоб. Возможно, я бы на его месте подумал так же. Что случилось дальше, вы и сами прекрасно знаете. Владислав осознал, что натворил, и принял титул, а вас отправил как можно дальше. Вы тоже думаете, что он хотел меня спасти?» «Конечно, так же, как и госпожу Есению с госпожой Белославой. А вы считаете иначе?» «Я уже ни в чем не уверен», – качнул я головой. Грушицкий поглядел на меня и верно оценил мое самочувствие. «Хотите, прикажу привести целителя, или могу дать вам зелье от головной боли, исключительного качества, его готовит мой личный алхимик?» «Нет, благодарю, само скоро пройдет», – отказался я. «Это все, что вы хотели мне рассказать?» «По большому счету, да. Простите, что разрушил вашу веру в брата, если она была, но я уверен, что такие вещи вам стоит знать, тем более, если вы хотите стать моим вассалом». Я не был уверен, что Илья Романович искренен со мной. Подобная информация не делится просто так. Он что, намеренно хотел настроить меня против Влада, или преследует какие-то другие цели? Я бы и хотел сомневаться в правдивости всего этого, но не получалось. Я хорошо помнил, как вел себя Влад до того, как сделался князем. Подобная кровавая афера была вполне в его духе. Почему же тогда, когда мы говорили в Золотом казане, он пообещал вернуть мне титул, когда все закончится? Мол, не нужна мне такая ответственность. Наигрался, надоело, или понял, что князем быть не так весело, как казалось? Быть княжичем и транжирить деньги по кабакам да борделям уж точно проще. Или же Влад мне врал, он вовсе не хочет отдавать мне титул, и готовит для меня какую-то другую участь. Черт возьми, сколько вопросов. От них только сильнее голова разболелась. «Илья Романович, я передумал. Насчет чего?» – уточнил князь. «Можно мне ваше зелье?» «Ах да, конечно». Грушицкий с улыбкой поднялся, отыскал в сейфе небольшую бутылочку из зеленого стекла и протянул мне. «Трех капель будет достаточно, вылейте прямо в чай». «Спасибо», — сказал я и сделал все по инструкции. «Надеюсь, не слишком оглушил вас такой информацией», — спросил князь, снова усаживаясь. «Я растерян, признаю, мне надо обсудить это с братом. Можете ссылаться на меня, если хотите. Не надо скрывать, эспер, кто вам все рассказал. Теперь он прямо подталкивает меня к тому, чтобы я выдал его Владу. Зачем, если это какая-то хитрая схема, то я пока не в силах ее понять». «Отличное зелье», — сказал я, допив чай. «Голова уже прошла». «Рад слышать», — улыбнулся Грушицкий. «Смоленская алхимия, лучшая в России, а мой личный мастер просто творит чудеса. А в вашем княжестве занимаются косметической алхимией, не так хорошо, как хотелось бы. А я уже давно мечтаю подмять этот рынок под себя. Моя сестра делает успехи в этом направлении. Госпожа Белослава, занятно?» Князь постучал пальцами по столешнице. Перстни заблестели, отражая солнечный свет из окна. «Полагаю, что теперь мы переходим к главной цели нашей встречи». «Да, ваше высочество, я бы хотел предложить вам свой вассалитет». «Это я уже понял», — кивнул Грушицкий. «На каких условиях?» «На стандартных. Сами знаете, что в этом деле не бывает стандартных условий», — хмыкнул князь. «Кроме того, вы вовсе не стандартный дворянин, учитывая всю эту историю с Молотовым. Я прекрасно понимаю, княже, что, если вы примете меня, это грозит обострением отношений с Рязанью. Однако, насколько я понимаю, вы выступаете скорее союзником Москвы, чем противником. Я скорее занимаю нейтральное положение. Пока что», — приподнял палец Илья Романович. «Блэксперы, говорят, склоняли вас выступить на стороне моего брата». «Кто говорит?» — нахмурился князь. «До меня всего лишь доходили слухи», — уклонился я от ответа. «Что ж, эти слухи правдивы, но блэксперам плевать, кто победит в грядущей войне. Им важно, чтобы война состоялась». «Да, я это понимаю», — пожал плечами я. «А вы думаете, что возможен мирный исход?» «Сомневаюсь. Я лично разговаривал с Никитой, и он намерен идти до конца. Как и ваш брат, как и я, мы не можем простить убийство двух членов семьи, учитывая, что первую попытку убийства предприняли именно Тарковские». Грушицкий, не договорив, покачал головой. «Послушайте, эспер, должен признать, я бы хотел иметь такого вассала, как вы. Приятно слышать, ваше высочество», — я склонил голову. Князь кивнул в ответ и продолжил. «В то же время я понимаю, что вы вряд ли надолго задержитесь в моем княжестве. Рано или поздно вы захотите вернуться в Москву. Возможно, даже оспорить титул Владислава. Ни на что не намекаю, честно слово». Илья Романович поднял руку. «Простите, не стоило этого говорить. Ах, вот в чем дело. Смоленский князь раздумывает о том, как усидеть на двух стульях и получить максимум выгоды для себя. Сначала можно выступить на стороне Москвы, сокрушить Рязань и вместе порадоваться победе, а потом поддержать меня в претензиях на московский трон. Вот для чего он рассказал мне эту историю про Влада, а теперь и прямо сказал, как видит мое дальнейшее будущее. Ни на что не намекаю, как же». «Все в порядке», — сказал я, — «так далеко я не заглядываю. Сейчас для меня важно переехать в княжество. Здесь больше возможностей для развития, и помогать Владиславу будет проще». «Понимаю. А ваш брат готов отменить изгнание? Если вы согласитесь принять меня, то да. Сказал, что подыщет повод». «Тогда предлагаю обсудить все более детально», — сказал Грушицкий. Обсуждение затянулось, но в итоге мы сумели прийти к решению, которое обоих устраивало. Мне пришлось согласиться на несколько завышенные налоги и ограничения по размеру гвардии. Впрочем, у всех вассалов были такие ограничения. Взамен Илья Романович собирался даровать мне землю, где уже стояло неплохое поместье, которое даже не требовало ремонта. «Заезжай и живи. Плюс субсидии на открытие алхимического предприятия, если Белослава готова будет этим заняться. Этот мой бизнес, как выяснилось, произвел настоящий фурор в большой России. Странно, что люди раньше не додумались до чего-то подобного. С другой стороны, в этом мире не существовало США с их развитой коммерцией, вот и до развития маркетинга как-то не дошло. Теперь же, оказывается, подобные моему предприятия открывались по всей России. Но дела шли успешно разве что у нескольких. Конкуренты пока не понимали, как правильно работать, и вслепую копировали мои приемы. Но люди быстро учатся, и скоро у меня могут появиться сильные соперники. Надо ловить момент и развиваться, чтобы застолбить место на вершине рекламного Олимпа. Как жаль, что делать это мне приходится на фоне разборок с Рязанью. Я бы предпочел спокойно зарабатывать деньги, а не заниматься этим параллельно с подготовкой к войне. Мы с Грушицким составили предварительный документ, где записали все условия. Он не имел никакой юридической силы, поскольку официально я все еще был изгоем. Но закрепить договоренность на бумаге было все-таки необходимо. «Вечереет», — сказал Илья Романович, сворачивая свою копию документа в трубочку. «Оставайтесь у меня на ночь, эспер. Буду рад принять будущего вассала. Благодарю за гостеприимство, княже. Я хочу как можно скорее увидеться с братом». «Понимаю, конечно», — вздохнул Грушицкий. «Но, может, вам лучше перед этим как следует отдохнуть и выспаться. Сами знаете, утро вечера мудренее. Еще наломаете дров. Оставайтесь. Буду рад принять вас, заодно познакомитесь с моей дочерью». «Ага, понятно». Я окончательно уверился в том, что Илья Романович намерен протолкнуть меня на московский трон, а перед этим, видимо, женить на своей дочери. Тогда он останется править в Смоленске, а после него власть примет его сын. На московском троне тоже будут править его потомки. Со временем даже появится возможность провести объединение. Одним словом, я решил согласиться на ужин и ночевку. Мне просто ужасно хотелось убедиться в своих предположениях. Конечно, Грушицкий вряд ли расскажет мне все прямо сегодня, но по его поведению можно будет сделать выводы. «Вот и славно, эспер, верное решение», — сказал князь, по-отечески хлопая меня по плечу. «Оставайтесь, покушайте с нами, выспитесь на хорошей кровати, а завтра спокойно побеседуйте с братом». «Хорошо, ваше сиятельство, мне только нужно предупредить семью, что я останусь у вас. Где я могу поговорить по телеваксу?» «Прямо здесь». Илья Романович обвел руками свой кабинет. «Артефакт тишины работает. Я подожду вас внизу, в машине, и поедем в поместье». «Договорились», — кивнул я. Грушицкий вышел, а я призвал магию и оценил фон вокруг. «Да, артефакт действительно работает. И не один. Есть охранные и сигнальные, родниковый кристалл в соседней комнате, артефакты света и, похоже, звукозаписывающий артефакт тоже. Да, снаружи-то нас никто не слышал. Но если князь захочет, наш разговор все-таки может попасть в чужие уши. Хорошо, что я был осторожен и не сказал ничего компрометирующего себя или брата. Да и сейчас никакие тайны выдавать не собираюсь. Я достал телевакс и связался с казармой. Сказал дежурному, чтобы передали в дом. Все хорошо, задержусь в Большой России до завтра. Вассальный вопрос пока что не решен, но начало положено. После этого я отключил связь и спустился. Гвардейцы князя помогли мне сесть в машину, и уже скоро мы были у него в поместье. «Прошу вас, не упоминайте при моей семье насчет Молотова и всей этой истории», — предупредил Грушицкий, прежде чем мы вышли из машины. «Они ничего не знают. Это не те вещи, о которых говорят за ужином», — сказал я. «Конечно, я на всякий случай. Может, я и молод, но не дурак», — подумал я. «А вот ваше высочество, кажется, таковым меня считает. Неужели он думает, что я не понимаю, к чему все это клонится? История про Влада, знакомство с дочерью, ха, но я подыграю. Пока что, почему бы и нет, жена и все три сына Грушицкого оказались в отъезде, так что ужин должен был пройти втроем, я, Илья Романович и его дочь Снежана. Не удивлюсь, если это тоже было сделано специально, и даже не удивлюсь, если Грушицкий найдет повод, чтобы оставить нас со Снежаной наедине. Уже даже не терпится ее увидеть. Дом у князя был просто шикарным. Даже поместье Тарковских рядом с ним выглядело бы довольно уныло. С другой стороны, кричащая отовсюду роскошь казалась приторной и особо не впечатляла. Зато когда я увидел княжну: «Добрый вечер, барон Терновский», — она вплыла в приемную и сделала реверанс. «Рада знакомству. Черт меня дери, вот это красавица. Фигура, лицо, большие голубые глаза и просто потрясающие волосы. Шелковистая темно-русая волна не спадала до талии и выглядела гораздо роскошнее, чем все золото поместья. Взаимно, госпожа», — я шагнул вперед и поклонился. «Восхищен вашей красотой. Должно быть, по мне было видно, что это действительно так». Я поймал удовлетворенный взгляд Ильи Романовича и смущенный Снежаны. «Спасибо, ваше благородие», — ее щечки покраснели. «Ужин прошел гораздо лучше, чем я рассчитывал. Мы вкусно поели и приятно поболтали. И да, князь действительно в какой-то момент вышел и оставил нас со Снежаной наедине. Однако я ни капли не расстроился. Я с удовольствием разговаривал с княжной и не понимал, она на самом деле такая милая или всего лишь играет со мной. Отец приказал ей быть столь учтивой и попытаться очаровать меня, или же это произошло само собой. Удивительно, как легко и приятно мне с ней было. Не хотелось прекращать разговор, даже когда за окном наступила полночь. «Кстати, ваша комната давно готова», — сказал Грушицкий, намекая, что пора отправляться ко сну. «Спасибо, ваше высочество, мне и правда надо отдохнуть. Дорогая Снежана, безмерно рад знакомству». Я поцеловал ее тонкие пальчики. «Взаимно, барон», — смущенно пробормотала она. «Сколько ей? 17? Не думаю, что в этом возрасте она смогла бы намеренно обвести меня вокруг пальца. Я бы точно почувствовал фальшь, если бы она была, потому что на самом-то деле я не юноша. С учетом прошлой жизни я гораздо старше». Ночь прошла спокойно. Я действительно давно не спал на хорошей кровати с упругим матрасом и дорогим постельным бельем. Уже и забыл, каково это. Выспаться можно и на голой земле, но тело поутру будет не радо. Все-таки в комфорте жить приятнее. Утром я попрощался с Грушицкими, а их машина довезла меня до портала в Смоленске. Уже возле него связался с Владом через телевокс. «Эспер, наконец-то!» — воскликнул он. «Как все прошло?» «Неплохо. Его высочество даже пригласил меня на ужин, и я переночевал у него в поместье. Даже так, то есть он согласен на вас салитит? Лучше обсудить это лично. Я могу прибыть в Москву?» Владислав тяжело вздохнул, а потом сказал: «Хорошо, у портала тебя встретит». Договорились. Как только я оказался в Москве, гвардейцы Тарковских мигом запихали меня в автомобиль. Я почувствовал себя каким-то преступником. Меня отвезли в одну из контор Тарковских, где Влад уже ждал меня в отдельном кабинете. Как только я вошел, он подал знак гвардейцам запереть дверь, а сам активировал артефакт тишины. Владислав внимательно посмотрел на меня. «Так и будешь стоять?» — с ухмылкой спросил он. Снова на поклон намекает. «Понятно. Я честно собирался обсудить все спокойно, рассказать Владу, что я все знаю, и посмотреть на его реакцию. Но почему-то, видя эту хитрую ухмылку, не смог сдержаться. Я представил, как он с такой же хитрой ухмылкой задумывал план убийства Молотова. Он ведь не мог не понимать, насколько это рискованно, но все равно поступил, как вздумалось. И вот к чему это привело: к гибели отца и Николая, к моему изгнанию и к тому, что скоро вспыхнет крупная война. Эй, Эспер!» Влад щелкнул пальцами. «Я спрашиваю, так и будешь стоять?» Я отрицательно мотнул головой. Подошел и изо всех сил дал брату пощечину. «Вызываю тебя на дуэль», — процедил я. Глава 24. Владислав опалил меня взором. Духовное тело вздрогнуло, и я, недолго думая, призвал защиту. «Объяснись», — потребовал Влад. «Это ты объяснись», — рявкнул я, разжигая взор в ответ. «Почему ты не рассказал мне все?» «Что все? Почему не рассказал, что из-за тебя это началось? Из-за тебя убили отца и Николая. Потому что ты решил, будто сможешь завладеть Рязанью». Влад молчал, крепко стиснув челюсти. Мы давили друг на друга взором, и на сей раз я точно не собирался сдаваться. Гнев придал мне столько сил, что я чувствовал, как огонь в глазах разгорается все ярче. «Кто тебе рассказал?» — спросил, наконец, Владислав. «Грушицкий, хочешь сказать, это неправда?» — вместо ответа воскликнул я. «Нет, все так и было. Я узнал, что Никита Молотов, наш дядя...» — взор Влада стал чуть слабее. «Подумал, что раз у него нет наследников, то я могу просто прикончить его и получить себе целое княжество. Я ведь понимал, что Москва мне не светит. Титул бы отдали Коле или тебе, если бы с ним что-то случилось. Меня никогда не рассматривали как настоящего претендента. На то были причины», — проорал я. «Без тебя знаю», — закричал Влад в ответ. «Но теперь я князь. Я понял, что натворил, Эспер, и я изменился. Неужели этого не видно?» «Видно», — вынужден был признать я. «Ты стал другим, но это ничего не меняет. Все из-за тебя. Так что я хочу отомстить». «Отомстить?» Взор князя снова загорелся сильнее. «Хочешь меня убить?» Мгновение потребовалось мне, чтобы собраться с силами. И я ответил: «Да, хочу. Как я сказал, вызываю тебя на дуэль. До смерти». «Ао, братишка», — протянул Владислав. «Ты же понимаешь, что я не стану тебя жалеть. Пытаешься напугать? Я тоже тебя жалеть не стану». Еще несколько секунд мы смотрели друг на друга пылающими взглядами. А потом Влад опустил веки и потер глаза. «Отказываюсь от дуэли», — сказал он. «Ты не имеешь права. прокричал я так, что задрожали стекла в окнах. «Имею. Ты барон, я князь. Разница в положении позволяет мне отказаться. Дело не в законе», продолжал вопить я. «Дело в морали. Из-за тебя погибли члены нашей семьи. Их убили. Калю расстреляли на улице, как собаку. Ну и что теперь?» Взорвался Влад. Открыв глаза, он резко шагнул ко мне и толкнул в грудь. От неожиданности и от того, что брат усилил толчок магии, я отлетел на несколько шагов и едва не упал. «Да, они погибли, но их же все равно не вернешь. Давай, Эспер, убей меня, отомсти». Владислав ударил себя в грудь кулаками и расставил руки. «Что это изменит? Ничего. Думаю, мне станет легче», — сказал я. Почти против воли в моей руке разгорелось магическое пламя. Оставалось только выбросить его вперед, в солнечное сплетение Влада. Он стоял передо мной без защиты. Один удар, и он умрет. А я думаю, не станет. «Тебе все равно придется разгребать то дерьмо, что оставил наш дедушка и я», — скривился брат. «Я допустил ошибку, Эспер, признаю, но не могу ничего исправить. Могу только сделать так, чтобы наш род выжил и остался править Москвой». «Наш род», — уточнил я, — «наш, тот самый, из которого ты меня изгнал. Когда все кончится, я приму тебя обратно, если захочешь, а изгнание отменю сегодня же, и ты по праву станешь моим наследником. По крови, хоть и не по фамилии. Когда все кончится, ты обещал отдать мне княжество», напомнил я и погасил пламя в руке. «Почему ты хочешь отказаться от титула? Я ведь уже говорил. Тогда, в Казани, мне не нужна такая ответственность. Я почувствовал, насколько она тяжела и не хочу ее. И что ты будешь делать, когда все закончится?» «Не знаю», пожал плечами Владислав и ухмыльнулся. «Посмотрим. Для начала, буду пить неделю не просыхая. Сейчас я не могу себе такого позволить». Это звучало очень похоже на того Влада, которого я знал. И мои невеликие навыки ментальной магии тоже говорили о том, что он не врет. Брат стоял передо мной полностью беззащитным, не скрывая своих подлинных чувств под ментальной броней. Я вздохнул и погасил взор, протер слезящиеся глаза и поднял их на брата, а затем сказал: «Хорошо, я тебе верю, хоть это и непросто». «Понимаю», — Влад виновато отвел взгляд. «Садись, я уже приготовил бумаги, надо все подписать». Он первым пошел за стол, а я последовал за ним. Владислав достал папку, а из нее документы. «Официальная отмена изгнания», — он протянул мне бумаги, «в трех экземплярах. Смотри внимательно, Эспер, здесь стоит моя личная печать и печать имперской канцелярии. Все по закону». «Вижу», — буркнул я. «Уточняю, чтобы ты не вздумал сомневаться в моей честности. Я не пытаюсь тебя обмануть». Я молча кивнул и прочитал текст помилования. «Да, по праву изгнавшего меня князя Владислав отменял это самое изгнание. Отныне у меня и членов моей семьи не было никаких ограничений в передвижении. С того момента, как я оставлю свою подпись на этом документе, род Терновских будет полностью свободен. Конечно, нельзя сказать, что мы до этого содержались в каком-то заключении, но правила изгнания подразумевали, что изгоям запрещено появляться в княжествах. Однако теперь все было кончено. Теперь составим еще кое-что», — сказал Влад, «когда я все подписал. Чтобы ты был уверен, что это не какой-то хитрый план, я напишу, не знаю, как это назвать, завещание. Короче, я объявлю тебя своим наследником». «Нет необходимости», — пробормотал я. «Как ты верно заметил, я по крови следующий претендент, при условии, что Молотов не захватит титул», — пожал плечами Владислав. «Так что давай все-таки напишу, так нам с тобой будет спокойнее». «Хорошо», — согласился я, «только ты должен понимать, что регистрировать эту бумагу мы пока не будем, иначе у Никиты не останется сомнений, что мы с тобой на одной стороне. Вот тут стоило напрячься. Без официальной регистрации в дворянской палате это завещание не будет иметь полной силы. Просто отмахнуться от него Влад не сможет, но и оспорить его будет возможно. Уж с той юридической мощью, что есть у рода Тарковских, это будет достаточно легко сделать». «Думаешь, он и без того не догадается?» — спросил я. «Ты отменил изгнание, я скоро перееду в Смоленское княжество». «Ну и что? Смоленск не мой официальный союзник, зато неофициально очень даже. Сам знаешь, что прошлый князь встал на сторону нашего деда 80 лет назад». «Это так», — согласился Влад и усмехнулся, глядя на меня. «Все-таки не веришь?» «Это был не вопрос, но я все же ответил. У меня есть причины». «Нет у тебя никаких причин», — отрезал князь. «Я не рассказал тебе всей правды только потому, что мне было стыдно». Он поморщился. «Вот и все. но если я сделаю тебя наследником, это будет означать, что Молотову надо убить не только меня, но и тебя. Понимаешь? Прекрасно понимаю, он и без того захочет меня убить. Все-таки по крови я Тарковский, причем чистокровный. Могу легко оспорить его право на Москву. Я слишком опасен для Никиты, чтобы оставлять меня в живых. Да-да, но дело не только в этом, воскликнул Владислав. Таким поступком мы подольем масла в огонь. Как будто без нас это никто не делает, хмыкнул я. Блэкспер бегают по всей стране, пытаясь раздуть пожар. Вы с Молотовым тоже готовитесь, как и ваши вассалы. Как хочешь, сдался Влад. Если ты готов рискнуть, поедем в канцелярию и официально закрепим твое наследование. Даже более того, я могу вернуть тебя в род. А вот этого не надо, сказал я. Лучше побуду в Смоленске. Там появились интересные возможности. Новое рекламное агентство, субсидия от князя для Белославы. Если мы будем находиться в разных местах, Молотову будет сложнее нас достать. Ты прав. Тогда просто официальное наследование. Да, кивнул я. Только у меня есть еще одно условие. Условие? Влад даже удивился. Погоди-ка, братишка. Я делаю тебя наследником Московского княжества, и взамен ты еще выдвигаешь мне какое-то условие? Получается, так. А ты не охл ли случаем? Фу, брат, скривился я. Как не по-княжески? Не вороти нос. Как будто в первый раз слышишь от меня что-то подобное. Выкладывай, что ты имеешь в виду. Дело в Дальнегранске. Я собираюсь уехать, но не хочу бросать дела. Да и город мне полюбился, как это ни удивительно. Оставь там управляющего, пожал плечами Владислав. Непременно оставлю, но я хотел бы также оставить там часть бойцов и ведьмачий отряд. В общем, передай мне протекторат. А во, то есть ты хочешь, чтобы я поделился с тобой частью доходов? Вот так просто. На фоне отмены изгнания и назначения меня наследником это нетрудно провернуть, сказал я, будет выглядеть вполне уместно. Просто, когда все закончится, протекторат в любом случае станет моим, верно. А сейчас мне пригодятся деньги на развитие гвардии. Влад задумчиво постучал ручкой по столу. Хаем, сказал он, давай-ка сделаем немного иначе. Ты подашь официальную заявку на протекторат. Мы сделаем вид, что боремся за него. Зачем? Ну как зачем? Чтобы Молотов продолжал сомневаться, вместе мы или нет, а то вдруг ты как-то вынудил меня отменить изгнание и вернуть в линию наследования, например, ты узнал, что вся заварушка началась с меня, невесело усмехнулся Владислав. Что ж, логично, сказал я, кроме того, никто другой не сможет попробовать занять Дальнегранск, а то, как знать, блэксперы могут предпринять вторую попытку. Вот именно, что касается денег, найду способ пополнить твой бюджет. Аккуратно, секретно, чтобы Молотов не узнал. Договорились? Да. Владислав кивнул и принялся писать. Закончив, потребовал у гвардейцев доставить Лихачева. Дмитрий вскоре явился и, тщательно скрывая удивление, прочитал составленный документ. Потом спросил. Вы уверены, ваше высочество? Тем самым мы поставим господина Эспера под удар. Мы это уже обсудили, отмахнулся Влад. Он готов рискнуть. А вы? Что я? Если братишку прикончит, придется настрогать детишек, усмехнулся князь. Ставь печать, Дмитрий. Поедем в канцелярию. А потом я хочу как следует выпить. Должен напомнить, ваше высочество, что вечером у нас назначена встреча с бароном Приваловым. Ах да, Влад сразу как-то погрустнел. Значит, выпивка отменяется. Готов составить вам компанию за бокалом коньяка вечером, сказал Лихачев, доставая княжескую печать. Поскольку он был главным юристом рода Тарковских, то одновременно являлся и хранителем печати. Насколько я знал, он не расставался с ней даже во сне. Мои дела в Москве были закончены к вечеру. В кожаной папке лежали два документа, которые полностью меняли мою жизнь и жизнь моей семьи. Снова ко мне вернулись все мои права, в том числе право на наследство рода Тарковских, которое Влад отобрал у меня, чтобы защитить. На самом деле, я не сомневался, что это действительно так. Хотел бы избавиться от конкурентов, просто убил бы меня. Пока я был лишен магии, это было проще простого сделать. Так что нет, на самом деле я был уверен в том, что брат хотел меня защитить, а также в том, что он искренне раскаивается в содеянном. Однако, как он сам сказал, исправить уже было ничего нельзя. Я злился на него, но в то же время понимал, Стычка между нами ни к чему хорошему не приведет. Сейчас надо действовать вместе. Может быть, со временем я даже смогу простить Влада. Хотя не уверен. Вернувшись в Дальнегранск, я неожиданно встретил у нас в гостях Петра Бехтеева. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. В последний месяц мы часто навещали друг друга. Только приезжал Петр в первую очередь к Белославе, конечно же, а не ко мне. Эспер. Бехтеев поднялся мне навстречу и поднял руку. Что такой мрачный? Встреча в Смоленске не удалась, наоборот, сказал я. Князь Грушицкий не против, чтобы мы стали его вассалами. А князь Тарковский, он согласился отменить изгнание? Да, кивнул я и приподнял папку. Все здесь. Прости, Петр, нам с матерью и Белославой надо обсудить дела рода. Конечно, сказал он, я все равно собирался уходить. Госпожа Есения, всего хорошего. Всего хорошего, ваше сиятельство, улыбнулась мама. Белослава, Петр подошел к моей сестре и поцеловал руку. Не могу дождаться нашей следующей встречи. Как и я, покраснела Бела. Эспер, я могу проводить нашего гостя до машины? Конечно, сказал я. Пойду пока умоюсь. Белослава задержалась. Уж не знаю, что они там делали с Петром на улице, под светом звезд. Полагаю, что целовались. Их отношения все стремительнее двигались к свадьбе, хотя прошло всего несколько месяцев. Когда Белослава вернулась, я велел Добрыну поставить полог тишины. «Можешь остаться, если хочешь», — сказал я домовому. «Это очень важно и касается всей семьи, а ты ее часть. Как скажешь, Эспер». Добрыныч забрался на стул, а мама налила ему стакан молока. «Итак», — сказал я, — «вынужден поведать вам кое-что о моем тезке, Эспере Григорьевиче Тарковском. Дело в том, что Добрын уже знал часть этой истории, но не все, а для мамы и Белославы все это стало открытием. Я не стал ничего скрывать, и когда закончил, Бела заплакала, а мама тяжело вздохнула и сказала: «О боги, сколько проблем, сколько крови из-за того, что этот человек не мог держать свой член в штанах». «Мама», — возмутилась Белослава, — «что, я говорю как есть, если бы твой дед не пытался трахать всех подряд, тогда твой отец и старший брат были бы сейчас живы». «Не поспоришь», — сказал я. «А Влад?» — продолжала мама. «Неужто он не подумал, к каким последствиям может привести его поступок покуситься на другого князя? Уму непостижимо». «Хватит», — отрезал я. «Влад раскаивается, и сейчас он на нашей стороне. Он сделал меня наследником, так что нет причин в нем сомневаться». «Да, виноват, но с этим уже тоже ничего не поделаешь. Ты должен наказать его», — воскликнула мать. «Когда станешь князем, лиши его фамилии, отрежь от источника и прогони сюда, в этот самый дом. Пусть поймет, каково это». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Думаю, ему и без того тяжело». Но про себя подумал, что Владиславу, быть может, даже понравилась бы такая перспектива. Жил бы здесь, как прошлый хозяин дома, пил самогон да водил в гости женщин. Ему, да у него совести нет. Всплеснула руками мама, а Белослава согласно кивнула. «Мне кажется, после смерти отца и Николая он где-то ее отыскал», — хмуро сказал я. «Одним словом, сейчас мы союзники. Я не хочу думать о том, как собираюсь своего союзника наказывать. Когда все закончится и я стану князем, тогда и решу». «Хорошо», — пробурчала мама. «Ты глава рода. Белослава, не поможешь мне с кое-чем?» «Конечно», — всхлипнула та, и они обе вышли из комнаты. От меня не укрылось, как задрожали плечи мамы, когда она встала и отвернулась. Похоже, ей тоже хотелось поплакать, узнав такие страшные новости. Это я уже успел свыкнуться с мыслью о том, что отец не просто умер, а был убит неизвестным ядом или проклятием. Но маме и Белославе только предстояло это сделать. Утром я собрал Степана Вашина, Лучезара и других старших слуг, включая Милославу, и объявил о переезде. «Это что же, ваше благородие?» — воскликнул Зар. «Бросаете нас? Кого это нас? Ты остаешься капитаном гвардии и поедешь со мной». «А, ну да, конечно. Спасибо, господин. Ни за что», — пожал плечами я. «А вот ты, Милослава, остаешься здесь, продолжать работать в рекламном агентстве». «Я только рада, ваше благородие», — пропищала рыженькая. «Не хочу никуда уезжать. Вот и славно. А я», — встрял Степан, — «тоже остаюсь?» «Нет, ты, управляющий делами рода, тебе предстоит нанять себе помощника, который будет ведать нашими делами в Дальнегранске. Есть у меня один человечек», — оживился Вашин. «Тоже раньше в городской канцелярии работал. Хороший, ответственный. Вот и славно. Милослава, можешь возвращаться к работе. Вы двое, готовимся к переезду.